Глава 20. Наверное, это был самый трудный шаг в моей жизни. И все-таки я его сделала. Один шаг вперед. Отчаянный, резкий, на подкашивающихся ногах. Но я высвободилась из плена теплых рук и даже нашла в себе силы развернуться и посмотреть Станиславу в глаза. А вот на этом силы закончились, потому что не надо было смотреть, а я посмотрела, потому что его взгляд — жадный, горячий, мужской — моментально выбил почву у меня из-под ног, потому что невозможно смотреть в эти черные глаза, в глубине которых жарко плещется что-то, и думать, и сопротивляться. Не глаза, а погибель, моя личная погибель, тьма египетская. «Саша». Хрипло сказал он и взял мою руку в свою. Этот голос, глубокий, низкий, немного шершавый, как контрольный выстрел. От него гудит внутри, а мысли склеиваются и тают, стекая мурашками по спине. И я ничего уже не хочу менять. Я хочу, чтобы время снова остановилось. На этот раз навсегда. Чтобы он всегда вот так держал меня за руку и обжигал таким взглядом. Да только в нашей истории нет никаких навсегда. В нашей истории есть только на 3 месяца, точнее, на 2 с небольшим. А потом малышка усядется в самолет и улетит к маме, похорошевшей после операции. Лариса найдет мне новую семью с новым хулиганистым отпрыском, а Зая вздохнет с облегчением. Работа, сделки, контракты — это сейчас в кругу его интересов временно оказались пазлы, карусели и полнометражные мультики в 3D. Но так не будет вечно, и Станислав с легкостью меня забудет. А вот я вряд ли его забуду. И чем ближе я подпущу сейчас, тем невыносимее будет потом, в том недалеком будущем без него. Поэтому мне нужно аккуратно извлечь свою руку из большой уютной ладони. И я сделала это, едва не застонав от невыносимого чувства потери, и улыбнулась. И сказала, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Станислав, извините, если я невольно дала повод, но профессиональная этика не позволяет мне... Боже, что за чушь я несу! О, если бы у меня была хоть капелька надежды, накрылась бы вся эта этика медным тазом! Он сгреб меня в охапку, так что нечем стало дышать. И вот уже целует волосы и шепчет на ухо так жарко, что я с трудом улавливаю слова, плавясь и растворяясь в этом шепоте без остатка. «Значит, ты уволена? Вот в эту самую минуту?» «Конечно. Вот так вот просто. Он идет напролом, чтобы раздобыть желанную игрушку с завидным упорством, невзирая на препятствия и возражения. Знакомо, с такой же настойчивостью Карина пытается заполучить пони. Но я-то не пони. Вы забыли? Вы не можете меня уволить. Карина вам этого не простит». Ровно выговорила я, упрямо высвобождаясь из объятий, прекрасно понимая, что я его не убедила. Да что там его? Я даже саму себя не убедила. Его руки снова сомкнулись у меня за спиной, щеку опалило дыхание, и я поняла, что если он поцелует меня сейчас в губы, я сдамся. Просто не выдержу и сдамся на милость победителя. И будь что будет, потому что есть 2 Александры. Одна — здравомыслящая и разумная, твердо знающая, чего она хочет и как правильно себя вести. И вторая — легкомысленная идиотка, живущая одним днем, так как завтра может и не быть, а посему ей вынь да положь все и сразу, сейчас. И второй абсолютно наплевать, что первый придется склеивать свою жизнь по кусочкам, когда наступит то самое через 2 с небольшим. Поэтому пришлось срочно собрать все остатки гордости, загнать поглубже 2-ю Александру и дать слово первой, пока я окончательно все не испортила. «Станислав, «Вы ставите меня в очень сложное положение». Я обмякла в его руках и с мольбой посмотрела на него. «Пожалуйста, не нужно». Он замер на мгновение, убрал свои руки и, отступив назад, глухо сказал: «Извините меня. Видно, я все не так понял. Поехали домой». В его голосе больше не было тепла, и в глазах не огонь, а пепел. Привычное равнодушие каменной стены. Вот и хорошо, вот и славно. Первая Александра спасла ситуацию, которая выходила из-под контроля. Всю дорогу мы ехали молча. Теперь тишина была другая, напряженная, тяжелая, словно перед грозой. Переживем, зато я поступила правильно и могу собой гордиться. Но гордиться не получалось, и на душе было ужасно паршиво.